Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры. И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. На прошлой неделе мы продолжали размышлять о втором пришествии нашего Господа Иисуса Христа. В нашем обозрении доказательств Нового Завета мы не упомянули две его части. Мы ничего не сказали об Откровении, книге, которая описывает последние времена, и мы также ничего не сказали о синоптических Евангелиях, в которых находится поучение Иисуса Христа. О втором пришествии Христа повествуют все три синоптических Евангелия – Матфей, Лука и Марк. Особенно ясно об этом свидетельствуют апокалиптические главы, как Матфея 24 глава, Марка 13 глава и Луки 21 глава. Мы желаем обратить наше внимание на Евангелие от Матфея, 23 главу с 37 стиха по 25 главу 46 стиха, так как оно представляет более полное повествование из троих. Это место, к сожалению, довольно длинное, чтобы процитировать. Оно содержит одну из главных речей Христа. Это его прощальное слово к Израилю, которым он информирует их о признаках его пришествия. Несколько частей этого слова включают предупреждение Израиля, 23 глава с 37 по 39 стих, повод для этого слова, 24 глава, первых 4 стиха, поприще этого непредвидимого века, 24 глава с 5 по 8 стих, великая скорбь, 24 глава с 9 по 22 стих, предупреждение об обманщиках, 24 глава с 23 по 28 стих, описание его пришествия и сверхъестественное собрание Израиля, 24 глава с 29 по 31 стих, заверение его предсказанного пришествия и надлежащее предупреждение Израилю, что когда они видят все это сбывающимся, сравни Луки 21 главу 28 стих, они должны бодствовать, 24 глава с 32 по 25 главу 30 стих, суд народов, 25 глава с 31 по 46 стих. Великой задачей для Израиля является ответственность бодствовать. Люди во время Ноя не бодствовали. Злой раб не ожидал своего господина. Пять неразумных дев не были готовы встретить возвращение жениха. Это вся часть, 24 глава с 37 по 25 главу 30 стих, ожидает грядущего суда Израиля. Как в имении имеются добрые и злые рабы, и как имеются готовые и неготовые девы, ожидающие брачного пира, и как имеются употребляемые и неупотребляемые таланты, так Израиль будет призван на суд, когда придет Мессия. Сравни Иезекии, 20 глава с 33 по 44 стих. Это созидательное откровение оканчивается главным предсказанием относительно суда народов. Тогда живущих на земле, 25 глава с 31 по 46 стих, суд которых, как суд Израиля, совершится, когда возвратится царь и примет престол Давида в Иерусалиме. Обратим наше внимание на Евангелие Марка, 9 главу, первых 9 стихов. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу, Рави, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кусти. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осияющее их, и из облака ишел глас глаголящий. «Сей я сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотревши вокруг, никого более собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он повелел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Признают ли все богословы или нет, но преображение Иисуса Христа занимает важное место в Новом Завете. Все три синоптических писателя довольно подробно описывают его и представляют силу и пришествие Христа, то есть его пришествие в его царстве. Матфея 16 глава 28 стих, Марка 9 глава 1 стих, Луки 9 глава 27 стих, 2 Петра 1 глава 16 стих. Апостол Петр, один из избранных участников при этом великом событии, написал: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитрость плетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда Он велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. 2 Петра, 1 глава, 16 по 19 стих. Преображение произошло пред смертью Христа. Ученики должны были пережить удар и потрясение этой смерти. Смерть была ясно предсказана Христом, но божественно удержана от их разумения. Лука пишет в своем Евангелии: «Отозвал же 12 учеников своих, сказал им: „Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет“. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного». Луки 18 глава с 31 по 34 стих. Не было более ясного предсказания о смерти Иисуса Христа. Почему они не разумели такого ясного предсказания? В период земного служения Христа они проповедовали с божественной властью и личной искренностью весть относительно мессианского земного царства с Христом как царем на престоле Давида, национальной надеждой Израиля. Совершенно ясно, что они не могли проповедовать благовестие, основанное на смерти и воскресении Христа, когда они не разумели предстоящие события. То, что так занимало их, ради чего они посвятили свою жизнь, должно было разбиться жестокой смертью царя. Видение пришествия Христа в силе и его царстве было дано Петру, Иакову и Иоанну. Двоим из них было поручено написать доктринальную часть Нового Завета, а другой стал первым апостольским мучеником, чтобы они скорее могли принять непредвиденное замедление, которое надобно для века благодати, и уверить их, что планы и цели Божии относительно царства для Израиля не отменены. Конечно, уверенность, предоставленная преображением, принесла мало пользы ученикам во время смерти Христа, но после смерти и воскресения она пояснила истину, что несмотря на то, что то новая и прекрасная цель была представлена через смерть и воскресение Иисуса. Все же земная цель не покинута, но будет исполнена Христом во время Его второго пришествия, и не в бессилии и в унижении, как в первом пришествии, но в силе и славе, как было представлено в преображении. О втором пришествии Иисуса Христа читаем также в Евангелии Луки 12 главы 35 по 40 стих. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин пришед, найдет с бодствующими. Истинно говорю вам, он, припоясавшись, и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Из много написанного евангелистом Лукой о втором пришествии, это место является хорошим образцом. Оно обращается к Израилю и повелевает, чтобы они бодствовали, ожидая прихода Христа. Бодствование – ответственность Израиля, когда они будут видеть все сбывающимся. Луки 21 глава 28 стих и 31, Матфея 24 глава 33 стих. Призыв, чтобы Израиль бодствовал, ожидая славного явления Христа, когда Он освободит их, исполнит обетование, не следует смешивать с обязанностью Церкви, которая должна ожидать явления Христа, чтобы Он взял ее к себе. Подобно как в Евангелии от Матфея в 25 главе с 1 по 13 стих Израиль уподобляется десяти девам, и их нужда в горящем личном светильнике символизирует готовность, так и в этом месте сказано, чтобы чресла их были припоясаны и светильники горящими. В 36 стихе сказано, что Израиль ожидает возвращения Христа с браком. В 19 главе с 1 по 16 стих книги Откровения мы имеем последнее описание второго пришествия Христа. И как должно быть, описание 19 главы представляет славную личность возвращающегося царя. Аминь.